Вам известно, читатель, что Джубадзе не пошел в пещеру и, слыша яростные крики и вопли сражающихся, едва удерживался, чтобы не ринуться в бой. Не находя себе места от нетерпения, он взмахнул граблями и изо всех сил ударил по тополю. Огромное дерево со стоном повалилось на землю. В остервенении Джубадзе ударил по дереву еще несколько раз, и вдруг из него брызнула алая кровь, и послышались звуки, похожие на стон. «Вот тена!» — удивился Джубадзе. «Дерево-то, оказывается, оборотень!» Он поднял грабли, готовясь нанести еще один сокрушительный удар. Но в этот момент увидел Сунь-Укуна, который гнал оборотня из пещеры. Не говоря ни слова, Джубадзе бросился вперед и принялся, что было сил, колотить оборотня. Старый колдун, который без того уже выдохся, увидев Джубадзе с граблями, пришел в смятение и, обратившись холодным лучом, умчался на восток. Сунь-Укун и Джубадзе с воинственными криками помчались за ним. Вдруг их оглушил резкий крик птицы, люань, и трубный глаз аиста, а вслед за тем появился яркий луч света. Они стали всматриваться и узнали в луче старца духа звезды южного предела неба. Южная полярная звезда, которая считалась в народе обиталищем духа долголетия. Старец сразу же накрыл рукой, словно колпаком, холодный луч и воскликнул. — Погоди, великий мудрец, и ты, полководец звезды Тяньпен, дайте-ка мне, старику, поклониться вам, как положено. Сунь-Укун тотчас же совершил ответный поклон, а затем спросил. — Брат мой, дух звезды долголетия, откуда изволил пожаловать? Джубадзе со смехом сказал. — Эх ты, дурная голова, накрыл холодный луч, да ведь ты поймал-то оборотня. — Здесь он. — Не уйдет. Тоже засмеявшись, ответил старец. — Прошу вас, пощадите его, оставьте ему жизнь. — А кем он тебе приходится, брат мой? — удивился Сунь-Укун. — Зачем ты вступился за него и просишь о пощаде? — Да я ведь ездил на нем, — отвечал старец. — Не ожидал я, что он удерет от меня и превратится в оборотня. — Раз эта тварь принадлежит тебе... «Прикажи ей показаться нам в своем настоящем виде», — попросил Сунь-Укун. При этих словах старец выпустил холодный луч и строго прикрикнул. «Скотина ты этакая! Живо предстань в своем настоящем виде! Тогда тебя пощадят!» Тут оборотень встряхнулся. Это был белый олень. Старец поднял с земли кривой суковатый посох и, приговаривая, какая скотина, а? Даже мой посох уволокла с собой. Олень, ни слова не говоря, припал к земле и лишь головой кивал, словно отбивая поклоны. Из глаз его струились слезы. Был тот белый олень, словно яшма покрыт письменами. Он, блаженствуя, пасся в нагорных целебных садах. Дух звезды долголетия носился на нем в облаках, вдоль небесной реки, пролетая высоко над нами. На рогах красовались 14 длинных развилин. Был он оборотнем, а теперь навсегда обессилен. Он тайком обучился бесовским заклятиям и чарам, колдовать, становиться драконом холодным лучом. Жил в волшебном дворце он, и было ему нипочем обернуться святым мудрецом и наставником старым. Но расплата пришла, и возмездие ждал его день. Пред хозяином снова склонился покорный олень. Дух звезды долголетия простился с Сунь-Укуном, сел верхом на оленя и собрался было отправиться в путь, но Сунь Укун удержал его. — Постой-ка, брат, — сказал он, — надо завершить еще два дела. — Какие там еще дела? — удивился старец. — Надо поймать его красотку и узнать, что это за тварь, — ответил Сунь Укун. — Кроме того, мы должны все вместе отправиться в страну Бикшу и предстать перед ее неразумным правителем. Пусть посмотрит на оборотня в его настоящем виде и откажется от своих прежних повелений. — Ну что же, — ответил старец, — придется, видимо, мне потерпеть. — Ступайте с полководцем звезды Тяньпен в пещеру и изловите красотку. Заодно и ее покажете в настоящем виде. — Так ты жди нас здесь, брат, — попросил Сунь Укун. — Мы живо справимся и вернемся сюда. Джубадзе приосанился и направился вслед за Сунь Укуном в пещеру цветов бессмертного старца. — Идем за оборотнем! Идем за оборотнем! — кричал Джубадзе зычным голосом. А красотка тем временем дрожала от страха. Бежать было некуда. Услышав крики Джу Байдзе, она спряталась за каменным экраном перед воротами, но задних ворот в пещере не было. Выскочить она не могла. И Джу Байдзе увидел ее. — Ты куда? — заорал он, видя, как заметалась красотка. — Погоди, гнусная тварь, я покажу тебе, как морочить добрых людей. «Видишь эти грабли?» У красотки в руках не было никакого оружия, и она, отскочив в сторону, превратилась в холодный луч и помчалась к выходу. Но Сунь-Укун не растерялся и сразу же преградил ей путь. Бац! Бац! Раздались удары посохом, и оборотень, потеряв опору в ногах, упал на землю прямо в пыль, где сразу же принял свой первоначальный облик. Представьте себе, это была лисичка с белой мордочкой. Джубадзе не удержался, высоко поднял грабли и одним ударом размозжил ей голову. Бедная лисичка. Еще недавно она была обворожительной красавицей, одним взглядом покоряющей целые города, а сейчас это был неподвижный мохнатый комок. — Не трогай ее! — закричал Сунь-Укун. Пусть правитель полюбуется своей красоткой. Без всякого отвращения Джубадзе схватил лисичку за хвост и поволок ее за собой, выйдя вместе с Сунь-Укуном из пещеры. Тем временем дух звезды долголетия, гладя рукой голову оленя, журил его. — Ах ты, скот этакий, — говорил он, — как же это ты провел меня, оставил своего хозяина? А сам превратился в оборотня. Да если б я не подвоспел сюда, великий мудрец избил бы тебя до смерти. В этот момент к ним подошел Сунь-Укун и спросил. — Ты о чем тут толкуешь? — Да вот все броню своего оленя. Джубадзе швырнул лисицу прямо к оленю. — Не твоя ли это любимая доченька? — злорадно спросил он. Олень помотал головой и, вытянув морду, стал обнюхивать мертвую лисицу, после чего жалобно замычал. Дух звезды долголетия хлопнул его по голове. — Скотина! — Довольно с тебя и того, что ты остался жив, — укоризненно сказал он. — А ты еще обнюхиваешь эту падаль. Он быстро снял с себя пояс, привязал один конец к шее животного, а другой взял в руки. — Великий мудрец, — сказал он, обращаясь к Сунь-Укуну, — я готов идти с тобой в страну Бикшу. — Постой, — остановил его Сунь-Укун. — Надо очистить это место от всяких следов нечисти, чтобы впредь она вновь не завелась. Джубадзе, услышав эти слова, сразу же стал ломать растущие вокруг ивы, а Сунь-Укун прочел волшебное заклинание, и перед ним снова предстал местный дух земли. «Набери скорее сухого хвороста, мы разведем костер и выжжем всю нечисть, которая здесь завелась, чтобы она больше не причиняла зла людям». Дух земли покружился, сразу же подул северный ветер, и откуда ни возьмись, появился целый сон духов воинов, которые привлекли несметное количество разных сухих трав и сухой камыш. Образовался огромный сток растений, которые сохли в течение 2 лет, и от одной искры могли загореться, словно облитые гарным маслом. «Бадзе!» — крикнул Сунь-Укун. «Не ломай деревья! Давай завалим пещеру этим стогом, подожжем его, и все сгорит дотла!» И действительно, как только взметнулся огонь, пещера цветов, в которой жил оборотень, превратилась в бушующее море пламени. После этого Сунь-Укун велел духу земли убраться во свояси. А затем вместе Джу-Бадзе и духом звезды долголетия, который вел на поводу оленя и тащил лисицу, прибыл ко дворцу правителя страны Бикшу. «Вот тебе твоя красотка, любуйся!» — воскликнул Сунь-Укун, указывая на лисицу. — Разве можно было любить ее? Правитель весь дрожал от страха. Все придворные, в том числе жены и наложницы правителя, увидев великого мудреца Сунь-Укуна и духа звезды долголетия, который тащил на поводу белого оленя, оцепенели от страха и принялись отбивать земные поклоны. Подойдя к правителю, Сунь-Укун взял его под руку и, смеясь, сказал: «Хватит кланяться. Вот этот олень как раз и есть тесть государя. Ты бы лучше ему поклонился». Правитель не знал, куда деваться от стыда. «Благодарю тебя, святой монах, за избавление от смерти невинных детей моей страны», — лепетал он. «Вот уж поистине вы оказали нам милость, такую же великую, как само небо». Затем он распорядился, чтобы приготовили обильную трапезу из постных блюд. Широко распахнулись ворота восточного дворца, и правитель пригласил туда в знак благодарности духа звезды долголетия, танского монаха и его учеников. Танский монах и Шасен приветствовали духа звезды долголетия вежливым поклоном, а затем они оба заинтересовались белым оленем. Каким же образом он мог попасть сюда и натворить столько зла, если принадлежит вам? — спросили они у старца. Дух звезды долголетия рассмеялся. Вот как было дело. Начал он. Недавно мимо моей горы проносился восточный князь. По преданию, небожитель, властвующий над всеми бессмертными праведниками. Я задержал его у себя и уселся играть с ним в шашки. Не успели мы закончить партию, как эта скотина вдруг куда-то исчезла. Когда гость мой удалился, я пустился на поиски, но нигде не мог его найти. Тогда я стал прикидывать по пальцам, куда он мог деваться, и сообразил, что он может находиться только здесь. Едва я направился сюда, как повстречал великого мудреца Сунь-Укуна, который прикончил бы эту скотину, если бы я еще немного задержался. В это время явились слуги с докладом: «Кушать подано». Каких только не было яств на этом пиру. Вот, послушайте. Числа нет украшением богатым у входа в зал. Там тысячи ковров, завес узорных из живых цветов. Дворец наполнен дивным ароматом. Для пира пышный стол уже готов, парчевой яркой скатертью покрытый. Ковер червленный застилает плиты, как облако на утренней заре. Из 100 курильниц... фимиам сандала плывет, клубясь, до пестрых балок зала. Стол тонет в золоте и серебре. Там овощей полны большие блюда, приятен вид их, тонок аромат. В корзинах, сложенные свежей грудой, Там фрукты разноцветные лежат. Там звери разные, за рядом ряд, отлитые из леденца цветного. Вот барс, вот пара уток, уайянь, вот лев, вот конь, вот лев багряный снова, а вот верблюд и стадо обезьян. Здесь ковш похож на птицу рыболова, бокала клюв похож на кокоду. Там виноград разложен на виду, а персики один сочней другого. Стручков, бобов, орехов разных тьма, колючие плоды, лиджи, каштаны и фундуки. А здесь лежат бананы, и финики, и фиги, и хурма, фруктовые пастилы и печенье, и лакомые сласти на меду. Все дразнят обоняние и зрение. Куски сыров лежат в одном ряду с творожниками. Просто объедение. Вот в чашах виноградное вино с густым настоем из сосновых шишек. На золотых подносах горы пышек, душистый рис, наваленный стеной. Под масляной и сахарной подливой разложены нарядные, горделивые, зажаренные овощи, ярки, сочны, точь-точь пионов, лепестки. Здесь все цветет, дымится и сверкает. Горячий суп в серебряных котлах, настоянный на пряных овощах, с лапшой, заправлен перцем, разжигает желание он и дразнит жадный вкус. Все перечислить я и не берусь, все кушания, все блюда, все названия, а сколько там кореньев и грибов, закусок разных, тысячи сортов, ростки бамбука, тающие сладко на языке, как сахар без остатка, все 10 самых лучших овощей, имбирь нагорный, сладкий лук порей, листы бобовые, латук с салатом, петрушка, спаржа, нежный сельдерей и мальва с мелкокрошенным шпинатом. В стихах, как опишу я сотни блюд, их вкус и запах, соус и приправу, всех и не счесть, а новые несут. На славу пир, могу сказать по праву. Гости начали с того, что сперва определили места за столом по порядку старшинства. Первое место было предложено занять духу звезды долголетия. Танский монах занял второе место, правитель государства сел напротив. По бокам расселись Сунь-Укун, Джубадзе и Шасен. Далее слева и справа уселись несколько великих сановников и советников Тайши, после чего сразу же было отдано распоряжение сановнику, ведавшему музыкой, пением и пляской, начинать представление. Тайши — чин высшего придворного наставника, учителя молодого императора. Правитель собственноручно подносил гостям пурпурные бокалы, наполненные вином. Один лишь танский монах не выпил ни глотка. «Брат», — сказал Джубадзе, обращаясь к Сунь-Укуну, — «бери все мои фрукты и плоды, а взамен отдай мне все супы и рис». Сунь-Укун согласился, и дурень принялся уплетать за обе щеки, ни крошки не оставляя после себя. Но вот пир подошел к концу, и дух звезды долголетия стал прощаться. Правитель приблизился к нему, опустился на колени и начал с поклонами молить его дать совет, как избавиться от недуга и продлить жизнь. «Я, видишь ли, искал своего оленя, а потому не взял с собой никаких пилюль и снадобий», — отвечал дух долголетия. «Я бы охотно дал тебе совет, как излечиться, но уж больно ты слаб и хил, не сможешь выполнить его. Ба, да у меня в рукаве осталось еще 3 финика из тех, что я набрал для восточного князя, когда почивал его чаем. На, возьми их в подарок». Правитель тут же проглотил их и почувствовал облегчение. Болезнь начала выходить из него. Вот почему впоследствии тот, кто вкушал финики, обретал долголетие. Джубадзе стал просить старца. «Почтеннейший дух долголетия, дай мне хоть несколько фиников». «А у меня больше нет при себе», — отвечал старец. «Как-нибудь в другой раз я подарю тебе хоть несколько дзини». С этими словами он вышел из восточного дворца, поблагодарил за угощение, подозвал себе белого оленя, вскочил ему на спину и улетел на облаке. Мы не станем рассказывать здесь о том, как правитель со своими женами и наложницами, все жители, знатные и простые, возжигали фимиам, кланялись и благодарили. «Ну, братья, — сказал танский монах, — и нам пора в путь. Давайте прощаться с правителем». Но правитель ни за что не хотел отпускать монахов. Слезно молил их остаться и просветить его учением Будды. «Государь, — сказал Сунь-Укун, — возьми себе за правило отныне поменьше предаваться страстям, побольше совершать тайных благотворений. Во всех делах старайся добром перекрывать зло. И это будет вполне достаточно, чтобы изгнать болезнь и продлить жизнь. В этом и заключается наше учение». Тогда правитель велел вынести два подноса с рассыпанным золотом и серебром и преподнес его монахам на дорожные расходы. Но танский монах наотрез отказался взять хотя бы крупицу. Однако правитель государства не унимался. Он велел подать царский выезд, предложил танскому монаху занять место в своей колеснице и сам вместе с женами и наложницами выкатил ее за ворота дворца. На всех улицах и базарах толпами собирались жители. Каждый хотел хоть чем-нибудь проявить свою благодарность. Кто подносил воду, кто возжигал душистый ладан. Так наших путников провожали до городских ворот. Неожиданно налетел сильный ветер, и с воздуха по обеим сторонам дороги плавно опустились корзины, 1111 штук. Дети, которые находились в них, громко плакали. Их незримо охраняли дух-хранитель города, дух местности, духи очагов, повелитель духов пяти стран света, четыре божества времени, небесные посланцы Людин и Людзя и, наконец, духи-хранители Кумирин. Обращаясь к Сунь-Укуну, они воскликнули: «Великий мудрец, мы в точности выполнили твое повеление и укрыли всех этих детей. Ныне, узнав, что ты, великий мудрец, расправился с оборотнем и отправляешься в дальнейший путь, мы решили вернуть сюда всех детей». Правитель вместе со всеми своими приближенными, а также все сановники и простой народ, стали отбивать земные поклоны. «Благодарю вас всех, уважаемые духи!» — громко произнес Сунь-Укун, взглянув на небо. «Возвращайтесь к себе. Я велю всем людям этой страны постоянно приносить вам в благодарность жертвы». Вновь зашумел, завыл сильный северный ветер и быстро умчался. Сунь-Укун велел жителям города забрать своих детей. Весть об этом сразу же разнеслась по всему городу. Родители явились радостные и ликующие, вынимали детей из корзин, обнимали их, называя разными ласковыми именами. Некоторые даже прыгали от радости, смеялись. И все в один голос упрашивали танского монаха и его спутников: «Обязательно зайдите к нам. Мы хотим отблагодарить вас хоть чем-нибудь за спасение наших детей». Старые и малые мужчины и женщины без всякого страха подходили к ученикам Сюаньцзана, несмотря на их безобразную внешность. Танского монаха Сунь-Укуна, Джубадзе и Шасена подхватили на руки, взяли под усы коня, потащили по клажу и так возвратились в город. Правитель не мог помешать жителям изъявлять благодарность. И вот начались угощения. Кто не мог пригласить к себе монахов, подносил им подарки, монашеские головные уборы, сандалии, одежду, чулки. В общем, всех их снарядили с ног до головы. Лишь через месяц монахи покинули страну Бикшу. Перед их уходом с них срисовали образа, возвели в их честь памятные таблицы в домовых храмах и стали совершать перед ними жертвоприношения. Все это произошло потому, что монахи много сделали добра, и тысячи людей спасли от смерти. Огромная возвысилась гора деяний добрых до небесной тверди. Если хотите знать, какие еще события произошли после этого, прочитайте следующие главы.